Князь-меч. Глава первая. Ночь кончалась. Не сказать, что уже наступило утро, но все же расползалась, таяла на глазах зыбкая темень, исходила туманом на плесе, готовилась выпасть на лугах бурной прозрачной росою, предвестницы жаркого летнего дня. Тишина стояла мертвая, лишь слышно было, как поскрипывали уключины, да еще где-то далеко в лесу уныло куковала кукушка. Широкий плоскодонный баркас неспешно плыл по течению реки Великой, и уже совсем скоро должен был показаться Псков, богатый торговый город, вольготно раскинувшийся меж двух рек. По бортам баркаса висели щиты с гербами немецких городов — Любека, Штеттина, Риги. Со стороны это показалось бы странным, если б случилось кому смотреть. Заморский торговый гость зачем-то плыл в одиночестве, искал свою погибель. Мало ли водилось в здешних местах лихих разбойничьих шаек. Завидят лиходеи одинокий корабль, засвистят, ринутся на многочисленных лодках, обложат судно, как волки оленя. Тогда не помогут купцу ни воины в кольчугах и крепких кирасах, ни мольбы о пощаде, ни даже молитвы. Зачем же тогда такой риск? Наверное, на то имелись причины. Не зря, ох, не зря пробирался одинокий немец в тихой ночи, таясь от любопытных взглядов. Недаром подстал баркас от большого торгового каравана, крался по-тихому, а шкипер с горбатым носом, кутаясь в плащ, шарил цепким взглядом по правому берегу реки. Что-то высматривал? Или кого-то? Но что можно было сейчас разглядеть-увидеть? Разве что костер. И вправду, за излучиною, на плесе, замигала вдруг тусклая желтая звездочка, такая, что не всмотришься, не заметишь. Потянула дымком. «Костер, господин!» — доложили гребцы. Шкипер усмехнулся, погладил бритый подбородок. «Вижу. Думаю, это они и есть. К берегу». Погрузившись в воду, застыли, затабанили весла по правому борту, левые же совершили мощный грибок. Баркас резко повернул к плесу. Лето нынче выдалось удачным. Хватало всего и жары, и дождика. Правда, старики жаловались, будто погода бесится. Правда и есть. Еще вчера ярко светило, жарило солнышко, а сегодня оп, и похолодало резко, и задождило, ровно как осенью где-нибудь в октябре. А на завтра, глядишь, и снова зной, такой, что хоть сбрасывай с себя одежку, да сиди день-деньской в реке, в Великой, или в Пскове. Лучше в Великой, та пошире, попрохладнее. Вот так же нынче и сидели на реке отроцы ребята. Микитка Овруч, Колька Шмыгайнос, да братья Еремеевы, кабан с лосем. Батюшка их, Еремей Волчий Хвост, охотником считался знатным. Сам Давмонт князь, когда охоту устраивал, обязательно про Еремея вспоминал. Да и так без охоты, жаловал, чем братовья не уставали хвастать. Самый старший из всей компании — Микитка Овруч. 15-е лето шло парню, уже взрослый совсем, отцу гончару подмастерье, помощник. Широкоплечий, плотный, и в руках сила есть, вот только лицо, в оспинках, рябое. Ну да с лица воду не пить. Кабан далось, Еремеевы братцы, оба на одно лицо. Головы круглые, волосы белобрысые, картошкой носы. Только старший кабан, малость повыше, зато лось годом брата младше, пошире в плечах. Колька Шмыгайнос, хилый, болезненный, потому так и прозван. На два годка Микитки моложе, а по виду так и на все четыре. Маленький, тонкорукий, на живом тонком личике одни сияющие глаза. Большие, синие, как у святых на ромейских иконах. Ресницы долгие, как у девицы. Да и сам Колька, как красна девица, вечно смущался, краснел. Худобы, слабосильности своей стеснялся, а еще ушей. Вот у всех уши, как уши, плотно прилегли к голове. У него же торчат, словно у кувшина ручки. Правда, русые волосы, длинные, густые, вот и не видно ушей. Да ладно с ушами, пёс-то бы и с ними. Хуже другое, не было у Кольки счастья, не сложилась жизнь, хоть даже и толком-то еще не началась. Сирота, рос на застенье, у тетки, мордухи-вдовы. У мордухи целая усадьба, коровы, гуси, утки. Работы хватало, держала тетка и закупов, и холопов-рабов. Вот и шмыгай нос, тоже как раб, хоть и родственник. С парнями же, с Микиткой да Еремеевыми братовьями, с измальства на застенье. Застенье так Псковский посад называли, потому что за стенами крома Кремля. Там еще одну стену возводили, могучую, по приказу Давмонта князя. «Кольша, дровишек бы в костерок-то подбросил!» Микитка Овруч повернул голову и ухмыльнулся. «Эй, Кольша, ты спишь, что ли, там?» Подобрав с земли сучок, Микитка швырнул его в отрока, угодил в плечо. Шмыгай нос тут же встрепенулся, сверкнул глазищами. «А? Что?» Еремеевы грохнули смехом. Не очень-то громко, лес да река шума лишнего не любили, особливо ночью. Впрочем, ночка уже утром высвечивалась. Небо уже было не темным, а серовато-синим. И луна со звездами не золотом отливали, серебром. «За дровишками, говорю, сходи!» «За дровишками? Ага, сейчас, мигом!» Подскочив, Колька рванулся в заросли, затрещал хворостом. Его сотоварищи пока разбирали снасти, сети, уды с длинными конского волоса лесками. На вечерней зорьке клев нынче что-то не шел. Всего-то и поймали два небольших осетра, остальное все сорная рыба, лещ, подлещики, щуки, налим. Окуней не брали, выбрасывали, костлявые больно. Не клевало, вот и решили парни остаться на утро. Вот как раз сейчас и пора бы уже собираться, сети проверить, удочки побросать. Пора, да. Вот-вот и рассвет. Чу, ладья чья-то, приподнявшись, указал пальцем в остроглазый лось. Овруч не поверил. «Да ну, показалось. Просто верно топляк. Ну какая ладья посейчас ночью? А ты глянь». Костер уже не горел, а так таял, сверкал углями. Поднявшись на ноги, Микитка раздвинул ветки дивной плакучей ивы, прищурился. «Точно, ладья. Ушкуй небольшой. Верно, немецкий». «А почему немецкий, Микита?» «По бортам щиты, видите, какие?» «Не русские были щиты, треугольные». «Верно, с затейливыми картинками, гербами. Хотя сейчас все равно ничего не разглядеть. Темно, да и далековато малость». «И чего немца сюда понесло?» «От каравана, верно, отбился да заплутал. Ишь, как плавно идет, еле тащится. Небось, мелей боится». «А вот и я». Вынурнувший из зарослей Колька шмыгай нос, ухнул в догорающий костерок хворост. Сразу же занялось, вспыхнуло яркое желтое пламя, рванулось языками едва ли не до неба. «Вот ведь скаженный!» — дав Кольше леща, беззлобно выругался Овруч. Шмыгай нос обиделся, законючил. «Ты ж сам сказал, дрова! Тебе волю дай, весь лес пожжешь!» — негромко рассмеялся Микита. «Помаленьку кидай, помаленьку!» «О, а ладья-то!» Еремеев кабан махнул рукою, а братец его добавил. «Эй, как попер! Видать, к нам на костер, да?» В самом деле, после яркой вспышки огня баркас вдруг увеличил скорость, пошел напористо, бесстрашно, словно точно знал, куда. «Немцев нам еще не хватало!» Одернув холщовую рубаху, опасливо буркнул Овруч. Пробурчал и сразу наткнулся на возражение. «Так это ж славно, купцы!» — наперебой закричали братовья. «Гости торговые! Сейчас у них разживемся чем-нибудь, ухой угостим!» «Ага, где ваша рыба-то?» «Гости славно!» Колька потер руки, уж ему-то по малолетству и малохольности своей от торговых гостей завсегда чего-нибудь перепадало. То пряник медовый, то пирог, то обломок желтенького стеклянного браслетика, а как-то раз мелкая серебряная монетка, немецкий пфеник. Пфеник тот Колька на усадьбе в дальнем углу зарыл, под навозной кучей. и место то приметил. А тетке не сказал. Ну ее. Отберет, не моргнет глазом. Еще и выпороть прикажет. Очень уж шмыгай нос не любил, когда его пороли. Больно, да обидно. Ужас как. Немецкая ладья шла четко на костер. Уже можно было разглядеть и гребцов, и гербы, и стоявшего на носу высокого человека в длинном плаще. Истинный немец. Патлы до плеч, нос, как у хищной птицы. В это же самое время, совсем недалеко от ребят, из узкой лодочки выбрались на берег двое. Один, судя по виду, господин, другой — слуга. Господин статный, с открытым светлым лицом, богатый купец или даже боярин, в мягких кожаных сапогах без каблука, в летней верхней тунике, свите, добротного лазоревого сукна с оксамитовыми клиньями-вставками по подолу. На голове круглая шапка, отороченная беличьим мехом, свита же наборным пояском подпоясана. Необычный пояс, татарский, на серебряных бляшках затейливая арабская вязь. Во всем Пскове мало у кого такой поясок сыщется. Слуга же выглядел как слуга, с неприметным лицом и пегой бородою, небольшого роста, плечистый, жилистый и, видимо, очень сильный. Одет просто, кожаные поршни с анучами, длинная холщовая рубаха, порты. На поясе нож длинный, а у господина кинжал. Пройдя камышами, оба выбрались на берег. Господин приказал слуге тотчас разжечь костер. «Да поторапливайся, как бы мы не опоздали!» «Не опоздаем, господине!» — криво ухмыльнулся слуга. «Они, ежели что, подождут. Утром по солнышку как раз и выйдут к пристани. Никто и не подумает ничего». «Давай, давай, разжигай!» — господин нервно дернул шеей. Слуга исчез в кустах, захрустел хворостом. И вдруг выбрался обратно без дров, но с крайне озабоченным видом. «Кто-то уже разложил костер. Здесь, невдалеке. Рядом. Верно, рыбаки? Опасно это? Да. Рыбаки? Этого еще не хватало», — раздраженно сплюнул хозяин. «Откуда они здесь взялись? Обычно ведь куда ближе к городу ловят. Ладно, пойди посмотри. Хотя нет, вместе пойдем». «Глянем». Брошенный в костер хворост быстро догорал, и Микитка опять послал Кольшу за дровишками. Шмыгай нос повиновался с явной неохотою. Уж больно хотелось посмотреть на купцов и, пользуясь случаем, что-нибудь выпросить. Однако, если поторопиться, то еще можно успеть. Да и вообще, если уж причалят, так сразу-то не отвалят. Однако же могут и не причалить. Просто подойдут поближе. Да спросят путь, но чтоб на мели не напороться. Так бывает, отобьются от каравана и на тебе. Тогда могут и ребят попросить провести ладейку, почему бы и нет. Дадут по пфенигу, славно. Тот пфенег, что под навозной кучей, и этот — уже два пфенига, а два — это не один. Пока погруженный в сладостное предчувствие Кольша шарился по кустам, его сотоварищи с любопытством глазели на приближающуюся ладью. Даже приветливо помахали руками. Крючконос в ответ кивнул, улыбнулся, что-то сказал гребцам. Судно замедлило ход, осторожно поворачиваясь к берегу бортом. В этот момент позади отроков послышались чьи-то легкие шаги. Верно, Колька принес дрова. Что-то быстро. Микитка обернулся. «Ой, господине!» «Господине!» Братовья крикнули хором, видать, узнали. «А мы тут рыбу, и вот ладья». «Рыба? Это хорошо. И много вы тут поймали?» Господин, по виду боярин, переглянулся со своим слугой. Взгляд этот почему-то очень не понравился Микитке. Слишком уж быстрый, жесткий, звериный. Словно все уж давно решено. Осталось лишь сделать. И сделали. Лось Еремеев нагнулся показать гостям рыбу. Ловко вытащив кинжал, боярин ударил его в спину, прямо под сердце. В то же время приземистый угрюмый слуга воткнул острый клинок в грудь второму братцу, кабану. Все это быстро, проворно. Овруч не успел моргнуть и глазом. А когда моргнул, кинулся было бежать и словил нож в шею. прямо на бегу. Что-то ударило, ожгло, словно жикнула гадюка. Потемнело в глазах, качнулось светло-синее небо, высокая трава поднялась в полный рост, и все померкло. Навсегда. Во веки веков. Сделав пару шагов, слуга нагнулся и, вытащив нож, вытер его об одежду убитого, после чего обернулся к хозяину, посмотрел, словно преданный пес. «Может, в реку их?» «Зачем? Чтоб всплыли на пристани. Пусть уж гниют здесь. Оттащи в лес да забросай ветками. А там лисы, волки, медведь». Пока слуга управлялся с убитыми, баркас встал рядом с берегом. Крючконосый шкипер спрыгнул прямо в воду на отмель. Принял с борта небольшой, но увесистый мешок. Притащил, улыбнулся. «Вот обещанное серебро, уважаемый герр!» Сказав, не удержался и похвалил. «Лихо вы их! Быстро и действенно! На... стоило ли? Можно было к вам на усадьбу?» Боярин дернул шеей. «Еще римляне говорили, и стены имеют уши. Я бы добавил, а улица — глаза. В городе мы вряд ли смогли бы встретиться незаметно. К тому же я доверяю отнюдь не всем своим слугам. Отнюдь не всем. Это самое удобное место. И для меня, и для вас». «Однако...» — шкипер кивнул на утаскивающего трупы слугу. «Что ж...» — меланхолично скривил губы боярин. «Предусмотреть все нельзя, но можно исправить». «О, это очень верно, уважаемый герр. Недаром магистр так ценит вас. Очень-очень ценит». Степан Тиун отправил часть своих людей на отмель и к Амутку, пройтись с братцом. Вдруг доотроки просто утонули. Такое вполне случиться могло. Вот и в глазах самого князя эта версия выглядела самой вероятной. Но не в лесу же заплутали. Что им там делать, отрокам, явившимся на плес половить рыбки? Да, лодка не перевернута, стоит себе спокойно в камышах, неподалеку, на бережку. Черная проплешина кострища, хворост, шалаш. В шалаше обувка, пара вполне добротных сапог, судя по размеру, на вполне взрослого парня. Рядом с кострищем в траве котелок и деревянная ложка. «Ищите еще ложки», — подумав, велел высокий блондин лет 30 с серо-стальным взглядом. Аккуратно подстриженные, но довольно длинные волосы до плеч, холеные усики, небольшая бородка, тоже холеная, на левой щеке родинка. Красавец, какие обычно нравятся девам. К тому же красавец богатый и облеченный властью, о чем красноречиво свидетельствовала длинная рубаха синего немецкого сукна, нарядный наборный пояс с мечом и красный княжеский плащ. Корзна, застегнутый на левом плече золотой фибулой. Меч был явно боевой, не парадный, в простых ножнах, с довольно большим перекрестием и простой рукоятью, украшенной черненым серебром, без излишней вычурности. Такая уж была мода в те времена, пришедшая из крестовых походов, из Святой Земли, где создавались рыцарско-монашеские ордена, девиз которых «скромность и умеренность во всем» коснулся и оружия, даже княжеского, к слову сказать. «Степан!» Спускаясь к притулившейся у отмели ладейке, блондин властно позвал Тиуна. Тот подошел, поклонился, с виду обычный, ничем не примечательный мужичок, разве что с вычурной бородкой и статной. Однако лицо вовсе неприметное, правда, слишком уж пристальный взгляд. Одет Тиун был просто, но и добротно. Верхняя суконная рубаха, сапоги, желтая, колпаком, шапка. «Да, княже?» «И верно. Блондин-то был князь. Да не просто князь, а сам Давмонт Псковский, бывший литовский Кунигас Даумантас, чья слава гремела уже от Немецкого моря, Ливонии и Литвы до Новгорода и дальше. Князь. Ну а кому еще заниматься в Пскове судом и судебными расследованиями? Конечно же, князю. Защищай, суди, расследуй. А управлять на то вече имеется. И в Пскове, и в Новгороде Великом. Так. Еще Новгород посадника своего в Псков присылал, поскольку считался старшим братом. Многих псковичей сие тяготило. И князя, кстати, тоже. «Поедем уже», — махнув рукой, Давмонт нахмурил брови. «Вечерню нынче сам Симеон отчу вести будет. Нехорошо опоздать». Отец Симеон был духовником князя, человеком, не так и давно крестившим закоренелого язычника Даумантаса, нареченного ныне благочестивым христианским именем Тимофей. Впрочем, Тимофеем князя мало кто звал. Все называли Давмонтом. Припекало. Стекал по спине под рубахой липкий холодный пот. Выкупаться бы, но, опять же, пора было поторапливаться. Пока еще доберешься до хором, называемых Давмонтовым градом, пока помолишься, освобождая сердце для отеческих наставлений пастыря, вот уже и время. Честно говоря, Давмонт уже пожалел, что лично выехал на место пропажи отроков. Хватило бы и Тиуна. Хватило бы, коли б этот берег не принадлежал негласно той, что так пленила князя, и чьи зеленые очи так хотелось увидеть. Увы, не увидел, но так хотел, надеялся. Это со стороны кажется, что лес пустой. Ой, нет, поди давно заметили уже и князя, и его людей, те, кому надо. Заметили, доложили. Значит, скоро встреча. Ради этого, собственно, Давмонт и отправился на рядовое, в общем-то, происшествие. Еремей Ловчий, устроитель княжьих охот, третьего дня бухнулся в ноги Тиуну, мол, детушки его пропали молодшие, отправились на реку за рыбой, и ни слуху, ни духу. Куда именно пошли, охотник не знал. Это уже Степан сам по своим каналам дознался. Имелись у Тиуна глаза и уши в застенье. Имелись. «Господине, там! Там!» Отвлекая князя от вдруг набежавших мыслей, выбежал из лесу молодой растрепанный парень в длинной суконной рубахе и остром заломленном назад колпаке. Один из людей Тиуна. «Да что ты блажишь-то?» — спокойно промолвил Степан. «Докладывай по порядку, степенно. Где и что?» «Там, в лесу. Мертвые. Отроки. Трое. Ветками кто-то забросал». «Ветками? Так, может, медведь?» Тиун искоса глянул на князя. Давмонт усмехнулся. «Медведь, не медведь. Что гадать? Пошли-ка лучше взглянем. Ну, коли уж представилось здесь быть, так почему б и не поглядеть-то? Может, какая мысль в голову придет, умная? Тиун Тиуном, но он-то все-таки князь. За безопасность города всех псковичей в ответе. Это не дело, когда кто-то отроков убивает. Выяснить кто, да в раз головенку оттяпать». Люди Тиуна уже освободили трупы от веток, уложили в ряд. Хоть и жарко было, но не настолько много прошло времени, чтоб нельзя было узнать. «Вот они, охотника Еремея чады», — сходу определил Степан. «Эти вот двое. Этот кабан, тот лось. Или наоборот. Но они точно. Третьего не знаю. Мыслю, явно тоже из застенья. Узнаем, кто». Тиун склонился над трупами, перевернул каждый по очереди и тихонько свистнул. «А их всех ножами, княже?» «Может, мечами?» — хмыкнул Давмонт. «Не, не мечами. Раны-то узкие вон. А этого, незнакомого, в шею сзади. Метнули ловконько. Парень-то, видать, бросился бежать и...» «Раны хорошие». Князь внимательно осмотрел убитых. «Я бы даже сказал, добрые раны». Тиун удивленно приподнял правую бровь. «Что значит «добрые»? Поясни, господине». В голосе его не прозвучало никакого почтения. «Чисто деловой стиль. Поясни, и все тут». Давмонту сие нравилось. Тем более Степан считался признанным ищейкой. «Еще бы. Это ж дело всей его жизни. Можно сказать, профессия. Искать да ловить». «А потому добрые, что отрокам лишней боли причинить не хотели», — спрятал усмешку князь. «Могли б и иначе зарезать, с мучениями. А так, раз и все». Тиун покивал. «Без мучений. Быстро. Может, это кто-то знакомый был?» «Может, и так». В голосе князя послышались нешуточные раздумья. «И этот знакомый явился сюда с каким-то тайным делом. А отроки невзначай оказались случайными свидетелями, видаками. Вот их и...» «Не повезло». «Не повезло», — согласно кивнув, Степан прищурился. Не с разбойным ли людом парни столкнулись? Давмонт откашлялся, слишком уж нехороший запах шел от убитых. Разбойные, неразбойные, узнаем. Поговорю кое с кем. А ты, Степан, спроворь все в застенье. Может, кто чего знал, видел, слышал. Сделаем, княже, со всем почтением заверил Тиун. Позади захрустели кусты, прибежал от реки Тиунов в юнош с докладом. Не тот заполошный, что кричал о трупах, другой. Медлительный такой уволень с вытянутым бледным лицом конторской крысы. Князь даже припомнил, как его звали. Кириллов Осетр. Или Осетров Кирилл. Так как-то. «Ложки нашли, господине. 4». «4?» Разом изумились Тиун и князь. «Еще бы. Значит, не трое было отроков. 4. И куда же четвертый делся? Может, он видел все и сбежал? Или нашел свою гибель чуть подальше?» «Надо искать, однако». Давмонт посмотрел на парня. «Постой. Вижу, ты еще что-то сказать хочешь?» «О ложках, княже», — покивал уволень. «Впрочем, не такой уж и уволень. Вполне даже сметливый, ага. Степан кого попало к себе не набирает». «Две ложки, новые покупные», — быстро пояснил Кирилл. «Или Осетр? Нет, все же Кирилл. На застенье у Якима Бондаря куплены. Я сам недавно такие покупал. Полбелки отдал». «Ясно, это Еремея охотника чат ложки. Вот это самодельное, из дуба выстругано. Сила нужна, чтоб из дуба». Тиун покивал. «Это вот этот, плечистый». «И вот четвертая ложечка», — показал уволень. «Неказистая, старенькая и по концам обгрызена. Хозяин ее отроцы хиленький, нервный, небогатый, из закупов, а то и холоп обельный». «Хиленький, нервный». «Небогатый?» Давмонт покачал головой. Признаться, он ожидал услышать нечто более толковое. «Да таких отроцев по застенью сотни, если не тысячи». «А тут вон еще буквицы», — хитро прищурился помощник Тиуна. «Вона, на стебельке, клша. Кольша, значит. Имечка». «Вот это уже хорошо». Князь посмотрел на Тиуна. «С имечком-то гораздо легче искать, а?» «Степан Иванович, верно?» Степан степенно кивнул. «Да уж сыщем. Ничего. Время только». Давмонт вернулся в свои хоромы несколько позднее, чем планировал, но все же к вечерне успел. Поставил свечки, помолился горячо, за кого во здравие, а за кого уже и за упокой, да после службы остался послушать проповедь. Отец Симеон, как всегда, говорил просто о жизни, о гордыне невместной, что ест, клюет людей слабых духом и сердцем. «Одначе, един говорит, хочу, дескать, себе коня, как у князя. Из-за того коня готов и сам себя в рабство запродать, и чад, и домочадцев своих. Акстись, друже, на себя взгляни. Зачем тебе конь, как у князя? Ты ж не князь, и князем никогда не будешь. Затем, чтоб князем казаться». «А зачем казаться, если не быть? Затем, чтоб перед людьми красоваться. Вот гордыня в чем, вот в чем грех великий». Иной думает, «Сам я плюгавый человечишка, зато на княжеском коне восседаю, и мне, яко князю, почет». Однако ж эти мысли в суе. Никто о ближнем своем денно и ночно не думает, никому нет до другого дела. И зачем тогда княжий конь? Мыслями нутро свое тешить, мол, пусть все на меня такого с восхищением и завистью смотрят. Так ведь не восхищаются. И мало кто завидует, буди такие же грешные души еси. Не восхищаются, не говорят, бо, ой, какой молодец на таком-то коняке. Нет, наоборот, поют во след, вот ведь, дескать, ворюга. Где-то коня свел собака, чтоб те навернуться с седла. Так и думают, такие и пожелания во след посылают. Так зачем тогда не князю, княжий конь? Скромнее надо быть, о том и Писание священное толкует. Именно быть, а не казаться. Если ты сам никто, то и княжий конь не поможет. Давмонт слушал духовника с удовольствием и, выходя из Троицкой церкви, чувствовал, как душа наполняется благостью. К себе в хоромы прошествовал князь пешком, отдав поводья коня слугам. Поднявшись на высокое резное крыльцо, постоял властитель немного, любуясь красотами земли Псковской, кою с недавних пор считал уже родной. Солнышко село уже, и лишь последние лучи его, теплые, оранжево-золотые, еще цеплялись за прозрачные перистые облака, еще золотили маковки церквей, отражались в слюдяных оконцах многочисленных боярских теремов, зайчиками бегали по крепости, крому. На вершине хором, в опочивальне, блестели чуть приоткрытые ставни. Уже повисла над дальней башней луна, загорелись серебром первые звезды, и князь неспешно поднялся в опочивальню. Горели вдоль лестницы свечи, слуга бросился было вперед отворить дверь. «Не надо», — негромко приказал Давмонт. «Ступай себе, я сам». Слуга молча поклонился и исчез. Все знали, князь терпеть не мог, когда его одевают-раздевают, словно немощного старца. Так что в личном пространстве обходился без слуг. Лишь любил, чтоб на широком подоконнике в опочивальне всегда стояла крынка холодного кваса. Давмонт знал, квас был и сейчас. И кроме кваса еще кое-что было. Ставни-то приоткрыты не зря. Кто-то тайно проник, забрался. Ловкому и храброму человеку не то чтобы запросто, но вполне возможно. Как вот сейчас. Князь знал, кто. И даже не положил рук на рукоять кинжала. Просто вошел. «Это не я!» Тут же послышался голос, обиженный, звонкий, женский. «Ну, правда, не наши. Иисусом Христом клянусь, а еще Одином, Фреей и Тором». Вот это уже было серьезно. Когда девушка из знатного варяжского рода клянется старыми богами, это кое-что значило. «Ну, здравствуй, Рогнеда». Войдя, князь устало опустился на ложе, рядом с улегшейся там же красавицей девой в богатом мужском наряде. «Давненько не захаживала, что и говорить. Квасу хочешь?» «Попила уже. Вкусно у тебя квас, князь!» Зеленые очи красавицы насмешливо сверкнули, каштановые локоны дернулись. Ах, она была обворожительно хороша, даже и в мужском платье. Узкие порты, лазоревая рубаха с шелковыми, модными нарукавниками, каждый из которых стоил примерно как две такие рубахи и даже дороже. «Ты ведь хотел знать, не мои ли люди убили тех отроцев?» Погладив князя по спине, тихо спросила гостья. «Отвечаю еще раз, не мои, в чем я уже и поклялась». «Тогда кто же?» Давмонт скосил глаза. «Не знаю», — пожала плечами дева. «Ну, не знаю, точно. Да, мои говорили, ближе к утру видели барку на великой реке». «Что за барка?» — князь вскинул брови. «Говорят, немецкая. Отбилась от каравана из Риги. Гости рижские привезли сукно, медь да олово, полотна». Нежная рука юной женщины забралась под воротник князя. «А ты откуда знаешь про караван?» — улыбнулся тот. «Приценивалась?» «Ну да. Я ж и медью, и оловом торгую, ты ж знаешь». «Пошлины торговые не платишь, и купцам нашим многим жизни не даешь», — горестно покивал Давмонт. Девушка встрепенулась, сверкнула глазищами. «Рысь! Пантера!» «Не даешь, не даешь!» Князь нежно погладил ее по спине, чувствуя через тонкую ткань зовущее тепло податливого женского тела, истосковавшегося по плотской любви. Правду сказать, сам князь тоже истосковался. А потому не стал больше ничего говорить, просто сгреб гостью в охапку, завалил на ложе, да принялся с жаром целовать в губы. «Ах!» Рогнеда закатила глаза, вовсе не пытаясь освободиться. Наоборот, привстала, подняла с готовностью руки. Сняв поясок, Давмонт стащил с девы рубахи. Сначала одну, верхнюю или свиту, потом, весь в нетерпении, вторую, обнажив упругую грудь с дрожащими розовыми сосочками. Кое тотчас же накрыл губами, принялся нежно ласкать языком. Гостья откровенно млела, особенно когда князь распустил шнурок на ее портах, засунув руку в сокровенное место. «Ах, милый мой!» Полетели прочь порты. Два тела соприкоснулись кожей. Словно молния прошибла обоих. Дева дернулась, застонала и загнулась, словно боевой лук. Зачем немецким купцам убивать отроков, Рагнеда не знала и даже предположить не могла. То же самое мог бы сказать и Давмонт, и правда, зачем? Однако все же где-то в глубине души шевелилось нешуточное подозрение, догадка. С несчастными отроками расправились безболезненно и быстро, значит, получается и вправду, знакомые. Мальчишки ведь не сопротивлялись, позволили подойти. С чужими бы, с незнакомыми, не вели себя столь беспечно. Значит, не немцы? А кто тогда? Я ж сказала, не мои, клянусь молотом Тора! Сверкнули гневом зеленые очи. Дернулась рука, тонкая, но сильная. Ах, Рагнеда, Рагнеда, юная атаманша неслабой разбойничьей шайки, красавица-дева, обликом напоминавшая хрупкий цветок, который того и гляди, раздавишь. Однако впечатление это обманчиво. Разбойница всегда была себе на уме, и за себя постоять сумела бы, да и не только за себя. Князь познакомился с ней еще в Литве, помог бежать из плена. Девушка не забыла. Юная красавица прижалась к Давмонту всем своим восхитительным гибким телом, князь ласково погладил любовницу по спине, приголубил, и все же никак не мог оторваться от своих мыслей. Если четвертого паренька не убили, он может рассказать многое. Пусть Степан Тиун ищет, пусть найдет. Ты квас-то пей. Я пью. Пусть поможет Арагнеда. Ее люди вполне могут наткнуться на труп. Если того неизвестного отрока все же догнали и порешили, если это не сами разбойники. Красавица-атаманша божится, что нет. Скорее всего, именно так и обстоит дело. Зачем разбойникам-бедолаге-мальчишки? Чего их убивать-то? Разве что отомстить ловчему Еремею? Дева скосила глаза, скривила губы. «Чувствую, о чем ты подумал. Да, я не люблю Еремея-охотника. Можно сказать, ненавижу. Немало он крови моим людям попортил, немало. Но убивать его детей я бы не стала. Я б лучше его. И то раньше, пока не было здесь тебя, князь. Уж ты-то меня из своих лесов не прогонишь. Ведь не прогонишь? Ведь верно? Ведь так?» «Ну, ты, Рагнедушка, и зануда». «Кто-кто?» «Настырная, говорю». «Это разве плохо?» Привстав, девушка потянулась, как кошка, изогнула спинку и, погладив себя по талии, улеглась на живот. Повернув голову, игриво прищурилась, прошептала. «Помнишь, ты мне раньше спинку гладил?» «Почему ж раньше? Могу и сейчас. А иди-ка». Поглаживания и ласки сами собой перешли в бурное празднество любви. Девушка снова стонала, изгибалась и даже прикусила губу в порыве вновь нахлынувшей страсти, неудержимой, могучей, словно волны океана, великого океана любви. Была ли это и в самом деле любовь? Скорее нет, нежели да. Просто влечение, пусть даже не только плотское. Давмонт всегда любил только одну женщину. Впрочем, нет, двух. Покойную свою супругу Берута и Ольгу, Оленьку, оставшуюся где-то далеко-далеко в мечтах. «Так ты поможешь мне, Рагнеда?» Князь вытянулся на ложе, погладил по голове расслабленно прильнувшую к нему деву. Красавица улыбнулась, прикрыла пушистыми ресницами глаза. «Знаешь же, что помогу. Чего хочешь на этот раз? Кого-нибудь нужно тайно убить?» Давмонт расхохотался. «Но это я и без тебя слажу. Нет, не убить. Разузнать кое-что». «И что?» Князь рассказал про отрока, который вроде бы как спасся, убег. Или все же нет, и лежит где-то в лесу, неподалеку от берега, и гложут его тощее тело жадные дикие звери. «Если убит рядом с рекою, найдем», — сверкнув очами, заверила атаманша. «От зверя мертвеца не спрячешь. Лисы, волки, все одно кто-нибудь подъедать начнет. Да и запах. А вот если убег, скорее всего, в застенье. Но там и мои люди поищут. Они и немцев найдут, если те при делах, конечно». Князь кратко пояснил, кого именно надо искать. «Нищего, вечно голодного отрока». «Ложку, говоришь, изгрыз», — засмеялась разбойница. «Вот уж поистине голодный». Она хотела уйти так же, как и явилась, через окно, по крышам, но князь не разрешил. Улыбнулся, быстро одеваясь, помог деве застегнуть рубаху. «Нет уж, милая, пойдем-ка я тебя провожу». «Да я бы...» «Нет, пойдем. Ты уж как-то раз чуть не сорвалась». Рогнеда вскинула брови. «Откуда знаешь?» «Так мои люди всегда за тобой следят», — расхохотался Давмонт. «Когда ты тут лазишь?» «Следят? Значит, ты...» «Все знаю. Жаль, ты редко бываешь». «Чаще не могу, пойми». Девушка опустила ресницы и, чмокнув князя в губы, взяла его за руку. «Ну, пошли?» «Да, а кто следит-то?» «Да уж никто попало, не бойся», — покивал князь. «Гинтерс, вернейший мой человек». «А, тот красавчик Литвин?» «Но-но, не очень-то на людишек моих засматривайся». На улице было еще темно, но восточный край неба уже алел рассветом. Еще немного и станет светло, запоют ранние птахи, и первый луч солнца упрется в слюдяные окна хором. «Я отворю ворота, мой князь». Верный Гинтерс возник из темноты, неслышно, как оборотень. Разбойница вздрогнула и тут же улыбнулась, сверкнула глазищами из-под мохнатой, натянутой на самый лоб шапки. «Здрав будь, отроче!» «И ты будь здрава, дева!» Литовец вежливо поклонился и принялся лично отодвигать тяжелый воротный засов. Конечно, стража была в курсе дела, но так поверхностно. Мол, кого-то надобно выпустить без лишних слов. Кого именно, им знать было не надо. Хватало и Гинтерса. Сей верный ратный слуга уже был пожалован князем-землицей и званием сотника. С того момента, как Давмонт, тогда еще Даумантас, впервые увидел парня еще совсем мальчишкою, прошло уже около 4 лет. За это время Гинтерс вырос, раздался в плечах и вытянулся, но по-прежнему оставался все тем же добрым и преданным парнем с копною светлых волос и горящим взором больших светло-голубых глаз. На траве уже выпала роса. По светлеющему небу побежали сизые облака, подул ветер, и Давмонт заботливо запахнул на Рогнеде плащ. «Смотри, не простудись, девица!» «Уж как-нибудь. Прощай!» «Прощай!» Одарив на прощание улыбкою, разбойница скрылась в ночи. И тотчас где-то за углом, за длинной оградою, заржали кони. Послышался стук копыт. «Уехала!» — улыбнулся князь. «Ну, в добрый путь!» Князь. Аспирант Игорь Викторович Ранчес, петербуржец с литовскими корнями. Именно им и был когда-то Кунигас Даумантас, псковский князь Давмонт. С помощью языческих литовских жрецов сознание Игоря перенеслось далеко в прошлое, дабы уничтожить проклятие Миндовга, вплотную касавшееся семьи Ранчесов. Давмонт принял крещение. Только имя Христа могло справиться с языческими проявлениями сознания. Только как христианин Игорь смог сохранить свой разум, ставший частью сознания Давмонта, навсегда, без всякой надежды на возвращение. Более того, именно это и сняло проклятие Миндовга. Там, в том мире, все остались живы, и Лаума, сестра, и юная красавица Ольга, невеста, а теперь уже и жена. Кирилл Осетров, верный человек Степана Тиуна, начал свой сыск с небольшого торжища, что притулилось на самом краю застенья, невдалеко от высокой крепостной стены, выстроенной недавно по приказанию князя и с одобрения веча. Вообще-то в Пскове имелся и большой рынок, где, окромя русских торговых гостей, бойко торговали и купцы из Риги, Ревеля, Дерпта. На запад из Пскова шли караваны с мехом, медом, воском, кожей, щетиной, салом, льном и многим другим. Иноземные же купцы везли в Псков золото, серебро, медь, олово, свинец, сукно, полотна, драгоценные камни, вина, пергамент. Но это все большая ярмарка. Далеко не каждый день бывало. На каждый же день вот торжище. Кому пироги, кому квас, кому зелень. Уже и ягоды, и первые грибы пошли. Ими торговали мальчишки. Просили недорого. Кирилл остановился прицениться, завел разговор. Про друзей убитых отроков отцы их, Еремей Охотник, ничего толком сказать не мог, как не пытался Степан вытянуть из него хоть какие-то сведения. Да и до отроков ли ему? Главный ловчий, голова забот полна. Тоже и жена его новая, ничего толкового не поведала. Прежняя же супруга охотника, лося с кабаном мать, померла еще лет 10 назад. Так что никто ничего. И что делать? Ходить по соседям, выспрашивать. Не во всякий дом чужого человека пустят, да и злодеев можно спугнуть. Вдруг да они тоже недобитого Кольшу выискивают. Очень нам может статься. Кирилл Осетров хоть и молодой еще был, да ушлый, понимал. Не все лиходеи дураки. Попадаются иногда и умные. Редко, но бывает. По большому-то счету, да, злодейства все по-глупому совершались. Нагло ограбят кого, или охальники завлекут девку в толоки, снасильничают вшестером, потом и проговорятся, не выдержат. А как же? Охота ж похвастать, какие, мол, мы молодцы. Между тем город слухами полнится, и по слухам этим охальников отыскать проще простого. Вот и сейчас помощник Тиуна сильно надеялся на людскую молву. Не на взрослую молву, на ребячью. Ну кому еще-то отроки сопливые интересны? Грибы-то отрочи случайно не на гнилом мысу собирали? Тщательно перебирая крепенькие подосиновики, прищурился молодой человек. «Неа, не на гнилом. Не на гнилом, а...» Продавец босоногий мальчишка с копной соломенно-желтых волос поковырял пальцем в носу и прищурился. «А ты по что, человек, спрашиваешь? Сам хочешь набрать?» «Да некогда мне по грибам». Бледное лицо с искоря презрительно скривилось. «По лесам-то, по болотам шастать, и еще чего не хватало». Тут Кирилл, словно бы невзначай, от жары будто бы распахнул верхнюю одежду, простую холщовую свиту, какие обычно носили простые люди, всякие там подмастерья, смерды да рядовичи закупы. Однако же под холщовой свитой оказалась длинная верхняя рубаха доброго немецкого сукна с богатой вышивкой по вороту, рукавам и подолу, да еще с парчевыми вставками-клиньями. Очень недешевая рубаха, к слову сказать. Сыскной специалист так одевался. Покажет рубаху, знатен, богат. А накинет на плечи свиту, простолюдин простолюдином. Чтоб людей-то разговорить, кем только не прикинешься. Люди-то, они разные. Разный к ним и подход. Увидав богатый наряд, парнишка поспешно поклонился. «Ой, дяденька!» «Ты поди боярин, и сам-то на торг!» «Не боярин я, приказчик у гостя заморского», — отмахнулся Кирилл. «А покупать все люблю сам». «Так откель, говоришь, грибы?» «С синего болота, там, за Псковой рекой». «Знаю я, где синее болото». Пригладив редкую сивенькую бородку, сыскной скривил тонкие губы. «Там Еремеевы братцы захаживали. Раньше все они мне грибы продавали». «Чего это нынче братовьев не видать? Потому я и к тебе». При этих словах отрок ахнул. «Ой, господине, убили Еремеевых-то, живота лишили и съели. Одни косточки в лесу за великой нашли». «О как!» Услыхав такое, помощник Тиуна несколько опешил. «Съели, говоришь? Интересно, кто же?» «Знамо кто!» Мальчик испуганно оглянулся по сторонам, и, хлопнув серыми глазенками, понизил голос. «Людоеды!» «Людоеды?» «С недавних пор где-то за великой они завелись. Целая шайка!» Сверкая глазами, шепотом продолжал отрок. «Говорят, детей воруют, да девок молодых, и на лодке за реку, а там... Ужас один, прости господи!» Мальчишка перекрестился на деревянную маковку, видневшейся невдалеке церкви. Другой бы эти дурацкие байки просто откинул, не обратил бы внимания. Но только не Осетров Кирилл. Уже достаточно опытный в сыскном деле, молодой человек хорошо понимал, дыма без огня не бывает. Раз болтают, значит, что-то такое есть. Но не людоеды, конечно. Голода уже лет 5, как слава богу, нет. Однако людокрады очень даже запросто. Крадут молодых девок, парней, да продают втихаря тем же новгородским купцам. В Новгороде-то великом самое большое живого товара торжище. Правда, недешево. Заморские купцы приезжают из далеких полуденных стран, всякие там персияне и прочие. Значит, людокрады. Снова, что ли, завелись? Ведь в прошлое лето только целую шайку словили. И вот опять. Надо все обстоятельно обсказать Тиуну, да еще подразузнать. Впрочем, это позже. Так эти-то Еремеевых грибников одних только и съели? Отрок опять ахнул, округлил глаза. В том-то и дело, что не одних. И дружка их, Микитку Овруча тоже. До последней косточки все обглодали. Только его одного? Хитро прищурился сыскной. У них же дружков много было. Да немного, парнишка покачал головой. Они завсегда втроем гужевались. Еремеевы да Микитка. Микитка за главного. Втроем, говоришь? Ага, втроем. А мелкий такой, Кольша. Помощник Тиуна изобразил на лице самую широкую и дружелюбную улыбку. «Неужто не помнишь, а? Ну, Кольша!» «Да не знаю я никакого Кольша. Они все втроем ходили. Не, не было больше у них в дружках никого». «Ну как же!» — не отставал Кирилл. «Мелкий такой хрюндель, голодный вечно, все грыз, то ногти, то ложку, то какой-нибудь плесневелый сухарь». «Голодный? Ногти грыз?» Судя по вспыхнувшим глазам отрока, сыскной все же напал на след. «А, вот вы про кого, господине? Есть такой, да, мелкий, голодный, лопоухий, все его шмыгой нос кличут. А уж Кольша он там или кто, я не ведаю. Приставучий гад, привязчивый. Ко всем напрашивался, возьмите с собой поиграть или там по грибы, да за рыбой. Крал по мелочи, особенно чего покушать, змееныш. Что вы говорите, господине? Ой, не знаю я, где он живет. Хотя нет, знаю, он как-то про мордуху-вдову говорил. В Троицком храме уже начинали звонить к обедне, когда молодой растрепанный парень в длинной суконной рубахе и остром заломленном назад колпаке неспешно спустился к пристани и, заложив руки за спину, принялся глазеть на немецкие барки. Ярмарки сегодня не было, но зеваки на берегу имелись. Кто принес чего по мелочи, выменять на какой-нибудь товар, чтоб подешевле, кто просто так, любопытничал. Таких было немного, всего-то с дюжину человек. День-то стоял не воскресный, а обычный, так что все в трудах. Впрочем, не все. Вот ведь зеваки-то брались откуда-то. Хотя непростые это оказались зеваки. Как только с немецкой барки сошла по дощатым мосткам парочка приказчиков, тонконогих, в смешных кургузах кафтанах и круглых суконных шапках, так зеваки тут же бросились к мосткам, закричали, перебивая друг друга. «Уважаемый гер, у вас сурьмы не найдется?» «А сулемы? Я бы тотчас же и купил, о цене сговорились бы». «И правда, чего вам потом на солнцепеке стоять? Может, и не купит никто вашу сулему?» Непростые это были зеваки, кокошники, так их на Пскове прозвали. Сии ушлые молодые люди промышляли девичьим да женским товаром. Не артелью, сами по себе. Кокошниками их прозвали от девичьего головного убора. Кокошника, одеваемого обычно по праздникам. Впрочем, основными потребителями их товара были вовсе не юные девушки, а знатные и не очень женщины, многие в возрасте весьма солидном, подкатывающим годам к 30. Молодость безвозвратно уходила, и увядающая красота остро нуждалась в косметических средствах, всяких там притираниях, благовониях, румянах, белилах, сурьме. Чем старше дама, тем больше она красилась. А все эти средства стоили ой как недешево. К тому же в их состав входили ядовитые соединения, соли свинца и сернистая ртуть, киноварь. Для выведения же с тела волос модницы использовали негашенную известь. Постепенно на коже появлялись темные пятна. Их нужно было замазывать, требовалось еще больше косметических средств. Это все о коже. Что же касаемо бровей да ресниц, то и там дело обстояло ничуть не лучше. Их чернили смесью из жира, масла и ядовитой сурьмы. Брови приобретали роскошный черный цвет, завлекающе блестела сурьма, обрекая модниц на медленную, но верную смерть. Температура, боль в животе, тошнота и бессонница объяснялись обычно с глазом или порчей. Вот только Давмонт-князь Игорь Ранчес в порчу да сглаз не верил, а вот в ядовитые вещества вполне. Потому в прошлое лето убедил Вече издать указ о почти полном запрете на торговлю всеми этими убийственными излишествами, чем вызвал на себя гнев многих боярских и купеческих жен. Противу женской красоты выступил. О как! Церковь, конечно, поддержала. Святые отцы и раньше-то эти белила румяна сурьму не жаловали и безуспешно боролись. А бороться было с чем. Сернистая ртуть входила и в румяна, и в краску для волос. Ртутная сулема считалась непременным компонентом средства для смягчения кожи. Даже белый мышьяк. И тот употребляли для аппетита и мягкости кожи. Под воздействием свинца портились, желтели и гнили зубы, изо рта иной боярыни несло, словно из нужника. На этот случай ушлые кокошники предлагали мятные лепешечки, гвоздику и кардамон, местные же знахари продавали мел и кору дуба для чистки зубов. Впрочем, существовал и более радикальный способ – просто-напросто отбелить зубы ртутью. Результат ослепительный. Только вот через пару месяцев от зубов оставались лишь гнилые пеньки. С высокой смертностью женщин Давмонт боролся как мог. Иное дело, что указ был введен в действие не так давно, и многие его нарушали. Опять же появились мелкие спекулянты, кокошники, до которых покуда не доходили руки. Ага, вот кокошники легко завлекли приказчиков, словно малых детей какой-нибудь вкусняшкой. Правда, немцы не очень-то и сопротивлялись, да и не пустые с барки сошли, с мешками. Зашли за амбар, там уж торговлюшка пошла вовсю. «Сулему, сулему возьму! Даю две белки! А я три! Не слушай его, гер!» Между прочим, кричали кокошники по-немецки, на том его диалекте, что был в ходу в ливонских городах типа Риги, Ревеля или Дерпта. «Белила, белила есть! А сурьма?» «А мне киноварь, киновари бы, три куницы дам, или могу пфенигами?» «О, я, пфеник!» Обработали приказчиков быстро. Парень в остром колпаке, звали его Семеном, и глазом моргнуть не успел, как довольные кокошники поспешно убрались с пристани прочь, завидев появившихся на берегу стражников. Быстро подсчитав выручку, немцы направились в город. Семен их тут же догнал, улыбнулся. «Гутен так, майне геррен!» «О, гутен так! Вы, к сожалению, уже опоздали, молодой человек!» «Да я не за сурьмой!» Парень сдвинул колпак на затылок. «Я просто спросить хотел, не прибыл ли нынче мой старый друг, Ганс Меллинг из Дерпта?» «Ганс Меллинг?» Приказчики переглянулись, задумались. «Хм! Он мог быть на отставшей барке!» Помог немцам Семен. «Как научил Тиун Степан, начальник?» «На тех судах, что пришли ночью, я уже спрашивал. Не нашел дружка своего, увы?» «А, так тебе на красную корову надо. Она там отстала. А потом мы побоялись дальше в темноте плыть. Утром только явились. Шкипера зовут Йост Заммель. Йост Заммель из Ревеля». Со шкипером Семен говорить пока не стал. Поболтал с приказчиками, с матросами. Вернее сказать, попытался. Больно уж нелюдимым оказался экипаж красной коровы. Суденышко небольшое, 20 матросов-гребцов, пара приказчиков, да сам шкипер. Матросы лениво удили с борта рыбу, но особенно разговорчивостью не отличались. «Ганс Меллинг? Ты слыхал про такого, Курт?» «Нет». «Вот и я нет». «Не, не знаем такого». «Что-что?» «Да, припозднились, вынуждены были ночевать у излучины. Там в камышах отстоялись, а как рассвело, в Плескау пришли». «Стояли в камышах, да. И того не более. Ничего подозрительного. Что ж. Однако ж Тиуну во всех подробностях доложить надо». Сыскарей лично Давмонт не слушал. На то Тиун Степан имелся. Тот уж и доложил князю. Впрочем, особенно-то докладывать было нечего. Ну да, была немецкая барка. Припозднились купцы, встали на реке, выжидали. Бывает, чего уж. В чем криминал? А ни в чем. Какое отношение они имеют к убийству отроков? Да, судя по всему, никакого. Других надо искать. Князь и сам уже не помнил, с чего бы вдруг он стал подозревать отставшую барку. наверное, инстинктивно, потому что немцы, а от немцев известно всяких пакостей жди. Что ж касаемо Цокольша, княже, был такой паренек. У мордухи вдовы на усадьбе жил приживалом. Был, но сгинул. Как это сгинул? Отпив сбитня из большого серебряного кубка, уточнил князь. Тиуна он принимал по-простому, в малой горнице площадью около 30 квадратных сажений. Пропал, что ли? Пропал, но князь перед этим на усадьбу вернулся. Погладив бородку, Степан поднял вверх большой палец. Никому ничего не рассказывал, но весь трясся. Мордуха вдова его к дьячку за маслом лампадным послала, он и пропал. Ушел да не вернулся, с тех пор и нет. А что дьячок? Божится, что не дошел до него отрок сей. А нет, княже. Никто до нас к мордухе не заходил, Кольшу этого не спрашивал. Мой человек проверил накрепко. Да. Тиун вдруг усмехнулся. На застенье про людоеда вслух пошел. Дескать, отроков да отроковиц ловят да едят с жадностью. Вот и Еремеевых, мол, съели. Ого! Давмон всплеснул руками. Съели, говоришь? Но ведь дыма без огня, сам знаешь. Ведаю, княже, и мыслю так. Людокрады в городе объявились. Но не в самом городе, скорее в окрестностях, за Великой рекой. «За Великой рекой!» Князь покривил губы и вновь потянулся к сбитню. «Вчера посидели с боярами и верным Любартом. Выпили фряжского вина преизрядно, не побрезговали и медовухой, вот голова и потрескивала, а сбитень помогал. Коли там, то мы их быстро разыщем, ага!» Степан не повел и бровью. «Уж, конечно, он знал о связи Давмонта с юной разбойницей Рагнедой, что держало в страхе весь правый берег Великой. Знал, но помалкивал. Так оно надежней». Потянувшись, князь подошел к распахнутому оконцу, глянул на двор. Усмехнулся, увидев, как некий молодой уволень с бледным вытянутым лицом, распахнув холщовую свиту, подпирал спиной березу, искоса посматривая на крыльцо. «Степан Иванович, ну-ка глянь!» Псковский властелин обернулся. «Там твой человечек весь уже изнемог. Как его? Кириллов Осетр». «Осетров Кирилл», — выглянул в оконце Тиун. «Я его сюда не звал. Небось, сам что-то важное доложить хочет». «Так пусть доложит». Давмонт кликнул слуг. «Парня там во дворе позовите. Вон, у березы». Явившись на зов, Кирилл Осетров сын с порога поклонился в пол. Волновался еще бы. Сам князь позвал. «Надежа и опора Пскова». «Ну, молви», — махнул рукой князь, — «только лоб не разбей». Сыскной покрутил в руках шапку. «К мордухе вдове с расспросами заявились. То мне Челядин ее поведал, он Фим». «Так». «Заявились, вызнали о пропаже и тут же ушли». «Ушел. Ликом не приметен, борода пегая, рост небольшой, но широк в плечах. Одет по-простому, холщовая рубаха, порты, поршни, на поясе нож». «Да уж», — выслушав, хмыкнул Тиун. «С такими приметами мы его 100 лет искать будем». Кирилл виновато помял в руках шапку. «Уж, господине, что есть. Он Фим Челядин сообщит, если что вдруг». Людокрадами за рекой Великой, если они вообще там имелись, Давмонт решил заняться сам. Уж больно было щекотливое дело, вернее сказать, место. Шайка Рагнеда обитала именно там, весь брег держала. Работорговля юная атаманша вроде бы не промышляла, хотя кто ее знает? Чужая душа потемки, особенно душа разбойницы. Честно-то сказать, не столь уж и чужая душа. Но вот такая Рагнеда. Добрая, запутавшаяся в жизни девчонка, много чего хлебнувшая на своем коротком веку. Уж так все сложилось, что кроме как в шайке, этой зеленоглазой красотке другой дороги нет. Князь и хотел бы помочь, но как? Разве что выдать замуж за кого-нибудь из своих людей? Только вот за кого? Любард с Гинтарсом женаты, остальные, кто что-то из себя представлял, тоже. Да и не за всякого Рагнеда пойдет, не всякого будет слушать. Да вообще никого слушать не будет. К свободе привыкла, чего уж. Ежели муж хоть словечко поперек молвит, братина в лоб полетит, а то и не братина, а то и сразу нож. Неуживчиво, Рагнедушка, и для спокойной семейной жизни верно не создано. С другой стороны, кто знает молодых дев? Они и сами-то себя не знают. Сегодня одного хотят, завтра другого, послезавтра третье. В данном случае не про мужиков речь, хотя и о них тоже. Так вот, Рагнеду Давмонт собирался всячески прикрывать, как делал и раньше. И вовсе не потому, что та с ним спала. Могла бы и не спать. Просто князь почему-то знал, что не способна зеленоглазая атаманша ни на какую подлость. На убийство способна, на грабеж так очень даже, а на подлость, предательство — нет. И это несмотря на то, что ее-то саму предавали и продавали множество раз. Если б тогда в Литве Даумантас не выручил, не помог бежать из собственного же замка, где бы была Рагнеда, да на том свете уже. Да что греха таить, Рагнеда сильно нравилась князю, как и он ей. Однако никаких перспектив у такого союза не имелось. Как мог князь взять в жены лиходейку-разбойницу? Кто такая Рагнеда, все знали. Или узнали бы. Так и сейчас приходилось скрывать греховную связь, которая новообращенного христианина Тимофея, как в крещении нарекли Даумантаса, почему-то не тяготила. Да и юной красавице, похоже, вовсе не была в тягость. Так что на поиски людокрадов псковская надежа и опора отправился самолично, прихватив с собой Степана Тиуна и двух его людей, юного сыскаря Семена с Кирилловым осетром. Тьфу, с осетровым Кириллом. Ни у кого такая прыть Давмонта никаких подозрений не вызвала. Такие уж стояли времена, когда князья сплошь и рядом занимались теми, вроде бы обычными и простыми, делами, какие в более поздней эпохе владетельные особы, несомненно, поручили бы слугам. Да и не был псковский князь, как, впрочем, и новгородский, никакой владетельной особой. Боже упаси, не правил, а служил Псковской республике по мере своих сил. Военачальником, верховным судьей и вот, организатором сыска. А кто же о безопасности горожан думать будет? Конечно, князь. Кому же еще-то? На то он и призван, на то защита и опора. От внешнего супостата псковичей защитить — хорошее дело. Но и усмирить внутренних врагов – дело не менее важное. Чтоб жили люди спокойно, без страха, чтоб не боялись за себя и детей, чтоб ночью спокойно на улицу могли выйти. Не только бояре, все. Да и другие-то князья, вроде бы властелины, еще не вошли в подлый вкус самовластия, еще особенно себя не выделяли, свою стать не подчеркивали. Это много позже все началось, в 15 веке, в конце, с подачи ромейской беспреданницы нищебродки Зойки, Софьи Палеолог, ставшей благодаря папе римскому женой Ивана Васильевича, великого московского князя. Эта змея и стала на ухо Ивану петь, мол, ты же князь Иван, да не простой, великий, не какой-нибудь там Ванька Иван, а Иоанн, разницу понимать надо. И не надобно всех подряд бояр в гости звать, пусть в очереди стоят, записываются, да и поклоны как следует кладут, ломают шапки. С тех пор расползся, разлился византийский яд по всем русским землям. Впрочем, и раньше еще великие владимирские князья от татар эту моду переняли. А чего ж не перенять-то? Вон как удобно. Правило же известное, понятное и простое. Я начальник, ты дурак. Ты начальник, я дурак. Я власть, лежите мне задницу до мозолей. А кто не лежит, тот власть не уважает и вообще подлый христопродавец и сам себе на уме гад. Но вот не было еще так-то. Ни в Пскове, ни в Великом Новгороде не было. Не родилась еще злоковарная ромейка Софья. Не взяли еще Константинополь, Царьград, турки, да и Москва еще в заскорузлых владимирских лесах самая поганая деревуха. Если есть во Вселенной какой-то край, так это вот он и есть, вернее, был когда-то. Ввиду всех этих рассуждений Давмонт и не заботился никаким прикрытием своей деятельности. Все ведь про отроков убитых знали. И то, что сам князь лично убийц ищет, в том ничего такого необычного по тем временам не было. В конце концов, кому же еще-то? дабы простой народишко не смущать, Давмонт даже не одевался в простое платье. Он и так одежду носил простую. Ну, конечно, не в сермяге ходил, однако такая вот суконная рубаха, такой плащ, как ныне на князе, у любого боярина средней руки сыщется. Да и у купца, торгового гостя тоже. У приказчика даже, чего там о купцах говорить. А внешнем же виде высокий, красивый, стройный, с мягкими светлыми волосами и такой же бородкой, со взглядом серо-стальным, речи вообще не шло. Да, средневековые люди отличались редкой памятью, в том числе и на лица, однако мало ли в Пскове стройных мужиков. Да пруд пруди. И все в большинстве своем светлоглазые. Потому и не опасался князь, что узнают. А и узнают, так что с того? Выехав со двора, особенно не таился. Однако и не кричал на каждом углу: «Вот он я, князь Псковский! Надежа, защита и опора!» Оставив коней на попечение воротной стражи, Давмонт и его люди спустились к пристани, однако на княжеской ладье не поплыли, а наняли у перевозчика скромную лодку, забавную такую ладейку, украшенную узорочьем и паволоками. На такой обычно дети боярские любили кататься. «На тот берег отвезешь, пристанешь, где скажем, да подождешь». Чернобородый мужик-лодочник хмыкнул было презрительно: «Это еще кто тут распоряжается, еще не заплатив даже?» Хмыкнул, да усмешка с губ испарилась тут же. Узнал. Рука сама собой к шапке рванулась. «Ой, господине!» «Тихо!» — цыкнул Давмонт. «Спокойно все справорь, понял?» Лодочник закивал, побежал к ладейке, что-то крикнул гребцам, двум дюжим парнягам. Те засуетились, быстренько повыкидывали из ладьи всякий мусор. Семен, он первым шагал, внезапно наклонился к воде и вытащил потешную скоморожью личину, маску. «Скоморохи!» — подбежав, оглянулся на князя Кирилл Осетров. «Ну-ну!» — Давмонт скривил губы. «Начал, так договаривай!» «Я к тому, что скоморохи частенько отроцев беглых сманивают!» Щурясь от сражавшегося в речной воде солнышка, быстро пояснил сыскной. «Не силой, конечно, но бывает и силой. Ежели отрок наш сам от чего-то бежать задумал, мог и к скоморожьи в атаге прибиться. Очень даже мог». «Умен», — скупо похвалив помощника, Степан искоса глянул на князя. «Вот, мол, какие у меня орлы молодцы». Похвалил и сразу же повернулся к лодочнику. А того и спрашивать уже не надо было. Бородищу пригладил, да отрапортовал. «Все ночь боярича со скоморохами катались. И с непотребными девками. Одна — Настасья Заваруха, другая — Ольга Кривая Нога, третья — Миленка Розова». «Что, Миленка родила уже, что ли?» Тиун Степан Иванович не постеснялся обнаружить весьма близкое знакомство с предметом своей деятельности. «Ну а кого было стесняться-то? Князя, что ли? Так одно дело делали». «Давно уже родила. Еще на Пасху», — важно пояснил владелец резной ладьи. Тиун покивал. «А младенца поди придавила, приспала». «Отчего ж придавила? Выращивает. Лебедушкой назвала. Дочку родила-то». «Молодец», — вслух подивился Степан. «Не знал, что Миленка такая. Ладно. Так что, княже, к скоморохам пойдем? Они ж верно где-нибудь на реке становищем встали». «Там, там, на реке», — лодочник охотно указал рукой. «По течению, у плеса. Да я ж вас довезу вмиг. Прошу, пожалуйте». Отвалив от пристани, ладейка так и поплыла вдоль берега, не выбираясь на середину реки. Видать, ловко управлявшийся кормовым веслом лодочник прекрасно знал все здешние мели. Кибитки скоморохов виднелись за деревнями у самого плеса, невдалеке от утрамбованной вазами дороги и луга со свежескошенным сеном. Сено сохло на летнем солнышке, еще не складывали стога, и запах стоял такой, что князь невольно закусил губу. Больно уж сладко и славно пахло сухой травой, покосом, родиной. «Боярина Федора Скоробея землица!» — выпрыгнув из ладьи, пояснил Тиун. «Боярин прижимист, Не за просто так скоморохов впустил. Поди выгодно. Скоморохи варили уху, вкуснейший ее запах смешивался с запахом сена и росшей неподалеку смородины. Налимья, подойдя, Давмонт кивнул на кипящий котелок. «Присаживайся с нами, господине, похлебаем. Ложка чая есть?» Староста бродячих мимов, потешников и музыкантов чем-то походил на цыгана или на постаревшего музыканта, осколка хард-роковых групп 70-х. Длинные темные патлы, кудлатое бородище почти до самых глаз, еще джинсов и черных очков не хватало. «Ищите кого?» Пригласив незваных гостей к костру, староста вовсе не намеревался тратить время даром. Лучше уж заранее расспросить, узнать. «Да вы ешьте, ешьте! Рыбы еще наловим, наварим ушицы! Хозяин разрешил!» «Скоробей боярин?» Присаживаясь, усмехнулся князь. «И много он с вас берет?» Скоморох спокойно зачерпнул деревянной ложкой ароматное варево, подул, попробовал, немножко посидел, блаженно щуря глаза, и только потом ответил. «Сколько б ни брал, все его. Зато место удобное. И Плесковград рядом, и на Изборск дорожка, вон. Да хлебаете вы, ватажники мои пока отдыхают, вчерась наработались, ух, по всей реке слыхать было». Рядом с кострищем, на свежесрезанной коре, были аккуратно разложены ложки. Некоторые недавно вырезанные, светлые. Одна из таких обгрызена, и, судя по зубам, грыз ребенок. Уха и впрямь оказалась вкусная, налимья. Спутники князя не приминули усесться рядом, вестимо с разрешения, и теперь тоже работали ложками, словно 3 дня не ели. Давмонт все подумывал, с чего бы начать расспросы. Да вот беда, с таким-то вкуснейшим варевом никакие умные мысли в голову не лезли. Не хотели. Перебивала проклятая налимья уха. Так ничего и не придумав, Надежа и опора Пскова спросил прямо. «Отрок с вами давно ль? Ну этот, Кольша, вон ложка его». «Ложка-то есть», — степенно покивал скоморох. «А самого отрока нету. Сбежал. Вчерась еще уговаривался с нами в Изборск идти, и вот, видать, раздумал». «Так вот без ложки сбежал?» — не поверил Тиун Степан Иванович. «Рыбу он ловить пошел», — послышался вдруг за спиной князя звонкий девичий голос. Оборачиваться не пришлось. К костру присела юная дева. Одета была просто, длинная рубаха из выбеленного холста с вышивкой, поверх подола юбка панева. 2 куска пестрой ткани, подпоясанные шнурком. Светлые волосы забраны тоненьким кожаным ремешком, симпатичное личико, большие голубые глаза. Под рубахой явно проглядывала грудь, еще небольшая, не округлившаяся, с остренькими торчащими сосками. Однако вовсе не грудь юной красули сейчас привлекла внимание Давмонта. Ожерелье. Янтарное ожерелье на шее. Откуда? Впрочем, это ж Псков, не глушь Владимира Суздальская. Балтика почти что рядом. «Глянутся бусы?» Взяв одну из разложенных на куске коры ложек, девчонка потянулась к котлу. «Красота!» — улыбнулся князь. «Подарил кто?» «Да уж не украла!» Хлебнув ушицы, задорно отозвалась красавица. «Яши на свирели и на гудке. Еще и плясать могу с бубенцами. Вчера вот наплясалась». «Это Машенька наша», — представил девушку скоморох. «Маруся». «Так ты вчера на ладейке плясала?» Степан Иванович тоже вставил свое слово. Маруся отмахнулась. «Не-а, не на ладейке. На ладейке наши на дудках да бубнах играли. А плясала я на лугу, невдалеке, там, где ромашки. Там и покос, а невдалеке пристань рыбацкая. Там бусы и подарили. Парни плечистые шли, видать, к реке. Остановились послушать. И бросили. Ну, право слово, бросили. Купавной клянусь. Видать, понравилось, как я плясала да пела». «А нам? Можешь спеть?» — подмигнул Давмонт. «Нет, ты поешь сначала». «Угу». Быстро дохлебав уху, Маруся поднялась на ноги, поймала брошенный старостой бубен. «Ой, далече, далеко, далеко, далече!» Девушка раскраснелась, притопнула ногами, и голосок был такой приятный, звонкий. «Явиня, явиня!» — вдруг послышалось князю. «Явины, явинскете!» «Ну ведь правда же, один и тот же мотив. Это ж литовская песня». Даумантас слышал ее еще в детстве, в Нальшанах. Да и сейчас не забыл, помнил. «Явина, явина, приходи к нам в Авин, да зерно береги, да зерно береги!» Явина — древнее литовское божество, защищавшее хлеб в Авинах. «Ой, пойди со мной гуляти, да травушку не помни, да травушку не помни!» Князь еле дождался, когда девчонка закончила петь. Улыбнулся, спросил вкрадчиво: «А ты откуда эту песню знаешь?» «Так с детства еще». Усевшись обратно к костру, Маруся неожиданно загрустила. «Матушка еще была жива, пела, в деревне нашей. Ее потом палачане сожгли». «А где деревня-то была?» «Да в черном лесу стояла». Девушка вдруг улыбнулась столь же внезапно, как вот только что загрустила. «Знаете, какой у нас лес? До самой Литвы тянется. И еще дальше». «До самой Литвы. Вот откуда мотивы похожие. А те парни, что бросили юной пивунье весьма недешевое ожерелье, что же они, выходят, литвины? Если так, то что они делают здесь? Вряд ли это купцы. Обо всех литовских купцах Давмонту докладывали. Значит, никакие не купцы». Что ж, Войшелк князь не угомонился, вновь прислал убийц. Впрочем, рассуждать сейчас все равно, что гадать на кофейной гуще. Тем более здесь еще кофе-то нет. Разве что желудевый. Относительно парней Маруся ничего конкретного не сказала. Парни и парни. Незнакомые, плечистые, сильные. В обычных рубахах. Наверное, из ближней деревни смерды, косцы. «Я проверю все, княже», — шепнул на ухо Степан. «Проверим. Ежели литвины, сыщем». «Добро», — кивнув, князь повысил голос. «Марусь! А ты что-то про отрока говорила. Ну, про Кольшу,